да нельзя смуглая Лойка и ее партнерша с Алтая, блондинка, похожая на англичанку. Кстати, первая комсомолка, не пострадавшая за брак с бывшим. Ее муж, капитан подводной лодки, вместе с судном попал в Балтийском море в стальные сети немцев. Девушки поддерживали в строгом порядке книги и массу журналов и газет. Читальный зал всегда был занят до последнего стула, особенно в нерабочее время. В нем то и дело отмечались юбилейные даты. Помню столетие со дня смерти Гейне. Зал забит до отказа, а докладчик читает стихи поэта в оригинале. Правда, с сильным акцентом. Но изучал он немецкий, как, между прочим, и французский, в условиях лагеря. Поэтому не только скидка, но честь и хвала ему. А был это мой старый знакомый, когда-то фельдшер в морге левого берега, и теперь заведующий Ягоднинской пекарни Аркадий Добровольский, сказ о котором еще впереди. Рядом с поселковой была еще партийная библиотека. Ею заведовала некая Юргенсон, интересная дама средних лет, подкованная высшей партийной школой и очень чопорная в беседах. Хотя весь Ягодный знал, какие развесистые рога она ставила мужу, рябому директору учебного комбината, где учились механики, бульдозеристы и горные мастера. Партийное руководство жило своей жизнью, далекою от нас, ссыльных, со своими закрытыми гулянками, спецларьками и продуктовыми посылками, строго согласно табель о рангах, от первого секретаря райкома до редактора «Северной правды». Пока мы таскали свои тонны, в мире происходили большие перемены. Осенью началась интервенция англичан и французов, высадившихся у Суэцкого канала. Было восстание в Венгрии, и мир ждал чего-то ужасного. Бушевал Восток. После ухода египетского короля арабы встали на сторону Советского Союза. Хрущев им помогал постройкой новой плотины в Ассуане. А в Ягодном председатель нашего правкома Парфенов обличал на собрании руководства в злоупотреблениях. «Рабочие долго терпеть не станут. Не удивляйтесь, если у нас повторится Будапешт». Через 2 дня его арестовали и дали несколько лет срока. Со времени большой амнистии это был первый политический приговор. И Жалков воспрянул духом. Оказалось, что и при хрущевском режиме можно судить по 58-й статье. Он запланировал новый большой политический процесс. У начальника КГБ на примете была компания, на которую у него давно был приготовлен камень за пазухой. Жалков подтасовывал материал, подбирал свидетелей, а кое-кому угрожал для пользы дела. Я в это время читал книги с полок механика Кудрявцева, беседовал с библиотекаршами, слушал у них лекции и вообще повышал свой общеобразовательный уровень. Ведь в лагере я практически не имел никакой связи с наукой и мимо меня прошли все открытия и изобретения середины века. Я толком не знал, как работает вертолет, непропульсивный авиамотор или турбобур. Об атомной бомбе я только слышал. Поэтому разыскивал все мне интересное в научно-популярных книжонках. Их я накупил видимо-невидимо. Из людей, имевших больше знания, чем средний ягоднинский обыватель, и с которыми можно было серьезно поговорить о книгах, самой образованной была Генриетта Рубинштейн, сноха Троцкого. Из-за такого родства ее сперва сослали за Красноярск, а в ссылке посадили. Хотя она никогда не видала ни местной ТЭЦ в подготовке взрыва, которой ее обвинили, ни самой примитивной взрывчатки, однако отсидела на Эльгене 8 лет. Эта дама уже в годах, раньше, возможно, не дурная собой, вышла замуж за главного инженера ремонтно-механического завода, эстонца с Дальнего Востока, Мерка. Опытного спеца, умного, но медлительного и крайне осторожного человека, который, как сплетничали в поселке, за всю жизнь не сделал ни одного неосмотрительного телодвижения. А его жена, которая читала очень много и была в нашей бригаде книгоносов, из конспиративных соображений никогда не говорила о какой-нибудь новой книге, пока не узнавала, как о ней судит литературная газета, официальный орган Союза писателей, выражавший принятое в Москве общественное мнение. Весной Гинзбург решил перебраться в Ровно, к тёще, которая, будучи зубным врачом, жила в хороших условиях, имела небольшую квартиру и звала зятя с семьёй к себе. Родители опасались, что маленькой Инне рано или поздно суровый климат может повредить. Надо сказать, что те северяне, у кого была возможность, обычно договорники, старались отправлять новорожденных на материк, где те вырастали до 4-5 лет. Вернувшись к нам, не привыкшие к холодам, дети очень часто болели. Ребятишки же неимущих, либо ссыльных, росшие на Колыме, оказывались во всех отношениях лучше, бодрее и здоровее, чем их благополучные сверстники с материковским стажем. Поэтому впоследствии состоятельные семьи тоже перешли на местную закалку. И успех был поразителен. По дороге домой в самый лютый мороз я нередко слышал такой диалог. «Эй, Саша, Яша, Миша и прочее, иди-ка домой, скоро папа вернется, ужинать пора». «Мам, а, мам!» — откликается тоненький голос в густом ледяном тумане. «Тут Клавушку еще не зовут, да, я еще полчасика поиграю, и Миша тоже тут, а на улице -50». Телеграмма известила о возвращении наших хозяев, но мы уже имели другое пристанище. Собрались в отпуск Куделины. Как крупная фигура в профсоюзе, Гриша Куделин, слесарь-комсомолец призыва 37-го года, жил с семьей в красивом особняке за универмагом, недалеко от Котельной. Дом имел 3 комнаты и приличный садик, даже внутренний водопровод. И нас с Марией Александровной поселили в большую комнату за кухней. Там мы прожили почти год. У Куделиных было 2 детей. Славненькая девочка Оля и мальчик Саша. Не глупый, но странно стеснительный парень. Он несколько лет спустя уже женатым, не будучи ни пьяницей, ни наркоманом или чем-то стесненным, покончил с собой. После отпуска Куделин получил в новой многоэтажке квартиру со всеми удобствами, а свой дом оставил сестре жены, учительнице с Урала, после общения с которой у меня сложилось самое скверное впечатление о населении уральских регионов. Это была совершенно неотесанная хамка, которая пользовалась диким словарем. Я удивлялся, как такие особы могут преподавать в школе. Прочитав по моему совету Тома Сойера, она выдала следующую рецензию. «Это безобразный хулиган и неслух. Я бы знала, как из него веревки вить». Злая училка скоро вышла замуж за какого-то слесаря и немного угомонилась. В это время Гинзбург занялся сдачей складов. У него их было 4, да еще бочки и другая тара на улице и кое-что под брезентами. Решили перенести тарный склад за зону. Выбрали пустое место, слегка заболоченное, между вахтой и стройцехом. Обнесли его забором, сделали деревянный навес и перетащили проклятую мешкотруску в старый барак о 3 дверях. Теперь там еще зашивали слишком рваные мешки. Гинзбург их актировал, другим способом компенсируя потери. Но новый тарный кладовщик опять начал торговаться с клиентами. Вернее, возобновил систему дачи через бутылку. И все нововведения Ефима свел на нет. Помещение бывшего тарного склада занял склад промтоварный. Его принял Корней Генрикс. Начальником базы был назначен Морозов. Невысокий блондин, уже в годах, с бельмом на глазу, за что был прозван Камбалой. Как все коротышки у власти, он старался казаться строгим и грозным и был на самом деле довольно мстителен. Но мы как-то мало с ним соприкасались. У Генрикса, как правило, все было в ажуре. Володя же ушел. Промтоварному складу полагался лишь 1 рабочий грузчик. Сперва к Гартвигу на продуктовый, после к Кондратьеву, тому самому, который когда-то был зав столовой на Скалистом, где я ночевал по пути в Ягодный. Постоянно общаясь с Корнеем, я узнал много удивительных вещей о жизни меннонитов в России. Дед Корне еще участвовал в большом переходе этих сектантов, изгнанных Наполеоном из Голландии за отказ участвовать в походе против России, которые приехали из приютившей их Германии на своих тяжелых фургонах по зову Николая I колонизировать окраину огромной Российской империи. Они собрались под знаменитым дубом на острове Хортица, где раньше устраивали свои сходки запорожские казаки. И там старейшины тянули жребий, куда какая община продолжит путь, ибо у них был целый список мест для поселения. И уже с острова каждая группа подалась на своих фургонах к месту назначения. Кто уехал в Армению, кто на Северный Кавказ, а две группы даже на Алтай. Гейнриксы попали на реку Зеленчук под Невинномысском и безбедно жили в том краю много лет. Но в начале 20 века, несмотря на общее процветание, сначала кое-кто, потом большинство хозяев, предчувствуя недоброе, начали эмигрировать. До 1926 года была такая возможность. В основном в Канаду, куда в конце концов переселилась почти половина всех российских меннонитов. Но отцу Гейнрикса, председателю Союза мужчин, то есть главе всех советских меннонитов, уезжать не хотелось. Жила его община богата и нестесненно, несравнимо лучше, чем немцы Поволжья. Не только имела свои немецкие школы и учебники из Германии, но даже выписывала оттуда учителей. У Корнея преподавателем был, известный позже как каратель, доктор Оберлендер, один из близких соратников Гитлера, бежавший из Германии после неудачного путча в Мюнхене. Когда же началась коллективизация, община в одну ночь запрягла лошадей и покинула поселок. Утром в нем не было ни одного хозяина. Переехали все в Георгиевск на Ставропольщине и создали там конный племенной завод для Красной Армии. В расчете на то, что их, армейских снабженцев, навряд ли так скоро побеспокоят. Мысль верная. Однако после восстания казаков на Тереке их все же раскулачили. Притом на кулаков доносили свои же сектанты, которых, между прочим, потом, в свою очередь, тоже сослали. Корней говорил, что встретил в Сусумане земляка Фризена, некогда донесшего в НКВД, что сосед имеет маслобойку. А теперь он все еще на Колыме, так ему и надо. «Отец мой знал, что его ищут», — рассказывал Гейнрикс. «Знал и то, что не забирают по ночам». Вечером он брал с собой тулуп и уходил спать в поле. С утра жил дома, ничего не боялся. А вот однажды вернулся в дом ночью, захотелось попить чаю. Тут его и подкараулили. С тех пор я его больше не видел. Сам Корней ушел в бега, работал в Крыму, учился на бухгалтерских курсах, женился. Лишь перед приходом немцев его послали в трудармию, а затем в лагерь. Как бухгалтер, Корней работал очень рискованно. Делал самые подозрительные операции. Не в пример Гинзбургу, который вел себя крайне осторожно. Его девиз был «Лучше брать 200 раз по копейке, этого никто не заметит, чем один раз сотню и погореть». Золотые времена общего учета, когда при ревизии должна совпадать только сумма за товары и можно было двинуть недостаток с одной позиции на излишки другой, давно миновали, и было непросто на глазах у проверяющего бухгалтера что-то изменить.